Я создал небольшую водяную сферу и заставил ее левитировать над ладонью. Затем, используя технику контроля воды, я начал придавать сфере различные формы. Бабочки, цветы, маленькие драконы. Дети были в восторге, их глаза сияли от удивления и восхищения. Им было достаточно такой малости, чтобы набраться самых ярких впечатлений от моего представления. «Ух ты!» – воскликнул один из мальчиков. «А меня так научите? Для этого нужно много тренироваться». «Но знаете что?» – тихо спросил я, посмотрев на то, как они приблизились ко мне, чтобы ничего не упустить. «У каждого из вас есть свой особенный талант. Главное – найти его и развивать». Весь вечер я развлекал детей фокусами, рассказывал им истории о своих путешествиях и отвечал на бесконечные вопросы. Когда пришло время ложиться спать, дети неохотно разошлись по домам, но взяли с меня обещание показать еще что-нибудь интересное утром. Лежа на циновке в доме Ринли, я размышлял о прошедшем дне. Это простое человеческое общение, искренняя радость детей, гостеприимство старика и его жены, все это наполняло душу теплом и спокойствием. Я понял, что именно такие моменты делают дальнейший путь совершенствования по-настоящему ценным. Да и, видимо, следует напоминать себе время от времени, что есть что-то иное, кроме собственного развития и перехода на следующую ступень возвышения. Утром, перед уходом, я еще раз продемонстрировал детям несколько фокусов с водой и светом, оставив их с восторженными улыбками на лицах. Прощаясь с Ринли и Уной, я чувствовал искреннюю благодарность за их доброту и гостеприимство. «Удачи тебе в твоих странствиях, молодой мастер», — сказал старик, пожимая мне руку. «Если бы все практики были таким честными, как ты, и чтили законы неба». Фразу он не закончил, но я прекрасно понимал, к чему он это говорит. Поклонившись, я выразил свое уважение и отправился дальше на север. Сердце было легким, а душа – спокойной. Этот короткий отдых в деревне напомнил мне о простых радостях жизни, которые так легко забыть в погоне за силой и знаниями. Путешествие продолжалось, и с каждым днем воздух становился все холоднее, а пейзажи – суровее. Лес сменился на хвойный, а вскоре под ногами начали появляться небольшие снежные очаги. Где-то вдали виднелись высоченные горы со снежными шапками. Чешуйка поглубже зарылась в мою одежду. «И чего только мы сюда поперлись? Окоченею, как пить дать? Будет у тебя замерзшая змея». Глава 23. Холодный ветер резал кожу, пронизывая даже сквозь утепленную защитную мантию. Я наконец достиг границ крайнего севера империи. Бескрайние снежные равнины простирались во все стороны, насколько хватало глаз. Горы, покрытые вечными льдами, возвышались вдалеке, их вершины терялись в низких серых облаках. Чешуйка, свернувшаяся у меня на шее под воротником, недовольно пробормотала: «Папа, тут так холодно. Давай вернемся в более теплые края, а? Я уже чувствую, как превращаюсь в ледышку». «Ну, не преувеличивай», — усмехнулся я, поглаживая ее чешуйчатую голову. «Ты же знаешь, что я не дам тебе замерзнуть». Внезапно артефактный компас в моей руке ожил, его стрелка резко дернулась в сторону, указывая направление. «Удобная все же вещь для моих поисков. Похоже, мы на верном пути», — пробормотал я, вглядываясь в бесконечную снежную даль. «Да уж, сам бы я сюда вряд ли сунулся, а значит, и том лунного света не нашел бы». Я двинулся вперед, следуя указаниям компаса. Снег хрустел под ногами, а ледяной ветер завывал, словно пытаясь остановить незваного гостя. Но я шел вперед, не обращая внимания на холод. Ци льда, текущая по моим меридианам, помогала противостоять суровому климату. Заодно я больше проникся этой стихией и лучше начинал понимать этот аспект своих сил. Внезапно тишину нарушил странный звук, словно хрустальный перезвон. Я замер, вглядываясь в снежную пелену, и тут я увидел ледяных волков. Их шерсть, казалось, были созданы из чистейшего льда, глаза светились холодным голубым светом. Они двигались бесшумно, сливаясь с окружающим ландшафтом. «Они выглядят страшно», — пискнула чешуйка, еще глубже зарываясь в воротник, чем меня очень удивило. «То есть практиков жрать нам не страшно, а волков мы и испугались. Хотя, может, это холод так воздействует на нее?» «Не бойся», — ответил я, доставая лунарис. «После того, что мы прошли, думаю, в мире не так много вещей, которых стоит бояться, и какие-то волки в этот список явно не входят». Духовные звери атаковали внезапно, но я был готов, лунарис засверкал в моей руке, рассекая воздух. Удар полумесяца сорвался с клинка, оставляя за собой серебристый след. Двое волков рассыпались ледяной крошкой, но остальные продолжали наступать. Я активировал поток тысячи рек, и вода, смешанная с моей ледяной ци, образовала вокруг меня защитный барьер. Один из волков прыгнул на меня, его ледяные клыки целились мне в горло. Я резко развернулся, позволяя своей ледяной ци течь через Лунарис. Клинок встретил волка в воздухе, и тот неожиданно для меня рассыпался ледяными осколками. Чешуйка высунула голову из-под воротника, ее глаза сверкнули азартом. «Давай, папа, покажи им, кто тут главный». Я сконцентрировал свою ледяную ци, чувствуя, как она резонирует с окружающим холодом. Внезапно я ощутил связь с этими существами, понимание их природы. Движения волков стали для меня предсказуемыми, словно я мог читать их намерения. Похоже, с прошлой битвы я изменился сильнее, чем думал. Следующая атака была молниеносной. Я создал громоздкий ледяной меч в свободной руке и уронил его на нападающего. Лед встретился со льдом в громком ударе. Оружие и волк разбились друг о друга. Оставшиеся волки, казалось, поняли, что встретили достойного противника. Они отступили, растворяясь в снежной метели. Я осмотрел поле боя, собирая ледяные осколки и духовные ядра поверженных волков. Эти ингредиенты могли пригодиться для создания новых пилюль или улучшения снаряжения. Как показала техника безоблачного неба, мои противники были не совсем волками, хотя и выглядели, как они. Во всяком случае, духовный зверь состоит из плоти и крови, а эти были целиком из льда. Техника назвала их отголосками, вот только чего или кого, неясно. Другой информации у меня не было. «Ну что, чешуйка?» — сказал я, убирая добычу в пространственный карман. «Как тебе наше первое столкновение в ледяных землях?» «Было круто», — ответила змейка, возбужденно извиваясь. «Но я все равно предпочла бы теплый песочек». Я улыбнулся, продолжая путь. Компас уверенно вел меня вперед, и я чувствовал, что с каждым шагом приближаюсь к цели. Дни в этих суровых землях сливались воедино. Я продвигался вперед, преодолевая одно препятствие за другим. Отголоски в виде ледяных волков были лишь началом. Вскоре я столкнулся с другими многочисленными обитателями этих мест, хотя, казалось бы, условия здесь были слишком суровы для выживания, и тем не менее находились те, кто шел наперекор всему. Однажды, пробираясь через узкое ущелье, я услышал странный звук, похожий на шуршание. Внезапно из-под снега вырвалось огромное существо, похожее на змею, но с телом, покрытым ледяными шипами. Его глаза светились холодным голубым светом, а изо рта вырывались клубы морозного пара. Техника отреагировала в этот раз быстрее, назвав существо кристальной гадюкой. Чешуйка, увидев гигантскую змею, восторженно воскликнула. «Вау! Смотри, какая красавица! Может, возьмем ее с собой? Не думаю, что она согласится», усмехнулся я, готовясь к бою. «Да и захочется ли тебе конкурировать с ней, когда ты ее настолько превосходишь?» Гадюка атаковала молниеносно, ее тело извивалось с невероятной скоростью для такого огромного существа. Я едва успел активировать лунную сферу, когда хвост, покрытый острыми ледяными шипами, обрушился на меня. Удар был настолько силен, что моя защита затрещала. Я отскочил назад, готовясь к контратаке. «Ладно, приятель», — пробормотал я, концентрируя свою ци. «Давай посмотрим, на что ты способен». Я использовал технику «Поток тысячи рек» и добавил в нее свою ледяную ци. Вода, вырвавшаяся из моих рук, мгновенно превратилась в ледяную змею, и они с кристальной гадюкой сплелись в борьбе. «Папа, осторожно!» — крикнула чешуйка, когда гадюка резким движением разрушила мою технику и ринулась в атаку. На этот раз я был готов. Используя поступь водного дракона, я скользнул по льду, уходя от атаки. Лунарис в моей руке засветился серебристым светом, и я нанес удар, целясь в основание шеи. Клинок встретил сопротивление, чешуя существа была невероятно прочной, но я не сдавался. Сконцентрировав свою ци в клинке, я почувствовал, как Лунарис становится холоднее. Когда я снова ударил, лезвие прошло сквозь чешую, как сквозь масло. Гадюка взревела от ярости. Ее тело извивалось, пытаясь унять боль. «Прости, но в природе выживает сильнейший», – прошептал я, проворачивая меч. Змея издала последний рев и рухнула на землю. В этот раз не только победа далась сложнее, но и добыча ингредиентов. Впрочем, я уже прекрасно знал, где у духовных зверей находится ядро, так что без проблем мог его достать. Я осторожно извлек ядро из тела существа, чувствуя, как оно пульсирует энергией в моей руке. «Ух ты!» – прошептала чешуйка, глядя на ядро широко раскрытыми глазами. «Оно такое красивое! А скушать можно?» «Нет, чешуйка. Если найдем еще одно, обязательно угощу, но это ядро поможет мне стать сильнее», – сказал я, убирая его в пространственный карман до того, как она успела его слопать. Следующие дни я посвятил изучению добытых ингредиентов и созданию новых пилюль. Чешуя гадюки оказалась невероятно прочной, и я решил использовать ее для усиления своей защитной мантии. Духовное ядро я решил сохранить, позже займусь его поглощением, чтобы лучше использовать ледяную ци. Во время отдыха я экспериментировал с новыми техниками, пытаясь объединить свою ледяную ци с другими элементами. Результаты были впечатляющими. Я обнаружил, что могу создавать ледяные конструкции невероятной прочности, а также управлять температурой окружающего пространства. Правда, только в одну сторону. Для нагрева, полагаю, нужна огненная ци. «Папа, а ты можешь сделать мне ледяной домик?» – спросила вдруг чешуйка, глядя, как я создаю ледяной щит. «Хаем, давай попробуем», – улыбнулся я, концентрируя ци. Через несколько мгновений перед нами появился маленький ледяной дворец, сверкающий в лучах холодного северного солнца. Чешуйка с восторгом заползла внутрь, исследуя каждый уголок. «Тут здорово», – заявила она, выглядывая из ледяного окошка. «Только холодно. Холоднее, чем снаружи. А ты как думала?» – рассмеялся я, протягивая руку и позволяя змейке вновь юркнуть ко мне под теплую одежду. Путешествие продолжалось, и с каждым днем я чувствовал, как моя связь с ледяной ци становится сильнее. Я начал замечать тонкие изменения в окружающей среде, чувствовать движение энергии в ледниках и в снежных бурях. Все вокруг было пропитано именно ею. И теперь я понимал, что нужно чаще пребывать с той или иной стихией, чтобы более качественно тренировать свои меридианы и укреплять энергоузлы. Выходит, чтобы усилить свои водные техники, мне нужно тренироваться под водой. Однажды, пробираясь через очередное ущелье, я столкнулся с новым противником, ледяным големом. Это огромное существо выглядело так, словно огромный кусок ледяной горы откололся и внезапно ожил. Его тело состояло из массивных ледяных глыб, которые, как я выяснил, вполне могли отсоединяться от него. «О, нет», – простонала чешуйка, увидев голема. «Папа, может, обойдем его стороной, а как насчет съесть его?» – шутливым тоном спросил я. «Ой, фу», – высунула язык змейка. «Лед неприятно скрипит на зубах. Что ж, тогда придется сражаться», – буркнул я, готовясь к бою. Он перекрыл единственный проход. Голем двинулся вперед. Каждый его шаг сотрясал землю. Я активировал печать лунного эха, создавая несколько своих копий. Мы атаковали одновременно, но наши удары, казалось, не причиняли голему никакого вреда. «Это бесполезно», — крикнула чешуйка. «Он слишком крепкий. Я же говорю, даже я не прогрызу». Я отпрыгнул назад, уворачиваясь от мощного удара голема. Его кулак врезался в землю, оставив глубокую вмятину. Мне в голову пришла идея. «Чешуйка, держись крепче», — предупредил я, концентрируя свою ци. Я активировал удар полумесяца, но на этот раз направил его не на голема, а на землю под его ногами. Лед треснул, и голем ожидаемо потерял равновесие. Я воспользовался моментом и атаковал снова, целясь в трещины, образовавшиеся на его теле. Бой продолжался долго. Я использовал каждую технику, которую знал, комбинируя их новыми способами. Моя ледяная ци резонировала с сущностью голема, и со временем я начал понимать его структуру, находить слабые места. Наконец, после особенно мощной атаки голем рухнул, рассыпавшись на тысячи ледяных осколков. В центре груды льда сияло духовное ядро, еще более мощное, чем у гадюки. «Ура! Мы победили!» — радостно воскликнула чешуйка, выползая из-под воротника. «Да, малышка», — улыбнулся я. «Думаю, раз уж я нашел ядро получше, то прошлое ты можешь съесть. Хотя погоди, ты же сказала, что тебе не нравится. Так-то лед, а это ядро, тут ци больше. Давай-давай пожрать». Протяжно выдохнув, я достал из пространственного кармана ядро, наполненное ледяной ци. Чешуйка, не изменяя себе, раскрыла пасть так широко, что казалось, она вот-вот порвется. Но нет, она запросто проглотила ядро, и теперь шар красовался внутри нее. «Все, я спать», – пробурчала она, зарываясь в мой меховой ворот. «Спасибо за еду». Тем временем наш путь продолжался. Порой казалось, что эти ледяные пустыни бесконечны. Мы только и делали, что поднимались и спускались, временами, Конечно, удавалось найти уютные пещеры, где можно было передохнуть и заняться созданием пилюль, но большую часть времени, конечно, занимал путь. Помимо этого я все отчетливее чувствовал, как растет мое понимание законов, по которым действует ледяная ци. Это подталкивало меня к различным экспериментам. Чешуйка тоже не осталась в стороне. Она тоже пробовала получше обуздать ледяную ци, пытаясь имитировать мои техники. Иногда это приводило к забавным результатам. Однажды она случайно заморозила свой собственный хвост. «Папа, помоги!» – пискнула она, пытаясь освободиться. «Я не чувствую свой хвост. Я умру. Я точно умру». Я демонстративно вздохнул, вливая в нее свою ци и помогая освободить хвост из ледяного плена. «Почему ты не овладел огненной ци? Вот бы сейчас где-то на пляжике быть!» – проворчала она, когда я наконец освободил ее. «Если бы я овладел огненной ци, то мы были бы не на пляже, а в жерле какого-нибудь вулкана, причем не совсем спящего. Ой, ну жару выносить куда проще, чем холодрыгу». Я пожал плечами. Спорить с чешуйкой себе дороже. Хотя, мое мнение, конечно, было другим. Когда в очередной раз мы взобрались на один из многих ледяных пиков, я увидел вдалеке, среди бескрайних снежных просторов, возвышался одинокий шпиль древней крепости. Он был настолько высок, что, казалось, пронзал сами небеса. Компас указывал именно на него. Впрочем, как можно было ожидать чего-то другого? «Чешуйка», – прошептал я, не в силах оторвать взгляд от этого величественного зрелища. «Кажется, нам туда. Надеюсь, хоть там тепло». Глава 24. Я продолжил свой путь к древней крепости, чей величественный шпиль пронзал небеса. Чем ближе я подходил, тем отчетливее становились очертания массивных стен, покрытых толстым слоем льда и снега. Ветер завывал, словно предупреждая о чем-то, но я упрямо шел вперед, ведомый артефактным компасом. Когда до крепости оставалось всего несколько сотен шагов, мое внимание привлекли странные звуки, доносившиеся изнутри. Человеческие голоса. Здесь, посреди ледяной пустыни, это казалось невероятным. Поэтому дальше требовалось действовать осторожно. «Чешуйка», – прошептал я, – «кажется, мы не одни в этих краях». Змейка высунула голову из-под воротника, ее кристаллические глаза сверкнули любопытством. «Может, там тепло?» – с надеждой спросила она. «Попросимся в гости, узнаем», – ответил я, осторожно приближаясь к полуразрушенной стене. Обойдя крепость, я заметил большую дыру в стене на уровне второго этажа. Используя поступь водного дракона, я бесшумно взобрался наверх и заглянул внутрь. То, что я увидел, заставило меня нахмуриться. В большом зале на первом этаже собралась группа людей. Их грубые лица и потрепанная одежда выдавали в них кого-то вроде бандитов или наемников. Но не это привлекло мое внимание. В углу зала, связанные и напуганные, сидели люди, в основном молодые девушки и пара детей. «Живой товар готов к отправке», – произнес один из бандитов, ухмыляясь. «Как только метель утихнет, двинемся дальше». Другой, вероятно главарь, кивнул. «Хорошо, что мы нашли эту крепость. Кто бы мог подумать, что здесь, в этой ледяной пустыне, можно устроить такую удобную базу, на которой нас никто даже не подумает искать». «Да уж», — согласился третий, потирая руки. «Командир, ты молодец, что нашел эту формацию. Тепло, уютно, и никто нас здесь не найдет. Можно и отдохнуть, и с товаром позабавиться». Мои кулаки непроизвольно сжались. Торговцы людьми, отбросы общества, которые наживаются на страданиях других. Я внимательно осмотрел зал и заметил тонкие линии формаций, которая, очевидно, и поддерживала внутри крепости комфортную температуру. «Папа, давай останемся здесь», – прошептала чешуйка, почувствовав тепло. «Тут так хорошо. Останемся», – улыбнулся я, спускаясь вниз. «Только вынесем мусор». Я бесшумно приземлился на снег и начал готовиться к атаке. Эти люди были слабыми практиками, вряд ли кто-то из них достиг даже истинной сферы. Для меня они не представляли угрозы. «Поток тысячи рек», – прошептал я, активируя технику. Водная ци начала собираться вокруг меня, формируя огромную змею. Я направил ее в сторону входа в крепость и резко взмахнул рукой. Водяная змея ворвалась внутрь, сметая все на своем пути. Бандиты даже не успели понять, что происходит. Водяной поток сбил их с ног, раскидав по всему залу. Я вошел следом. «Ничего, что я без стука. Кто ты такой?» – закричал главарь, пытаясь подняться. Вместо ответа я активировал удар полумесяца. Серебристая дуга света сорвалась с клинка, рассекая воздух. Главарь даже не успел закричать, его располовинило в мгновение ока. Остальные бандиты попытались атаковать, но их жалкие попытки использовать ци разбивались о мою лунную сферу. Я двигался между ними, словно танцуя смертельный танец. Луна респел в моих руках, оставляя за собой нити с крови и оборванных жизней. Почему-то именно сейчас я вспомнил урок мастера Гилрона. Сорняки нужно вырывать с корнем. Когда последний из бандитов упал, я остановился, тяжело выдохнув. Зал был усеян телами, но я не чувствовал ни капли сожаления. Эти люди заслужили свою участь. Создав водяную змею, я очистил помещение от бывших хозяев и крепко закрыл двери, после чего подошел к пленникам, которые смотрели на меня широко раскрытыми от страха глазами. Среди них было 5 девушек и 2 маленькие девочки. Все они были связаны и выглядели измученными. «Не бойтесь», — сказал я, разрезая веревки лунарисом. «Вы в безопасности». Освобожденные пленники молчали, не произнося ни слова. Я подумал, что это, должно быть, от шока. «Вы можете говорить?» — спросил я, но в ответ получил лишь пустые взгляды. Вздохнув, я осмотрелся. Крепость была достаточно большой, чтобы укрыть всех нас от надвигающейся метели. Я проверил артефактный компас и с удивлением обнаружил, что он указывает куда-то дальше, за пределы крепости. «Похоже, наша цель еще впереди», — пробормотал я. Чешуйка выглянула из-под воротника. «А как же эти люди? Мы не можем их здесь оставить», — я задумался. Ближайшее поселение было в 5 днях пути позади, а впереди нас ждала неизвестность. К тому же метель за стенами крепости усиливалась с каждой минутой. «Наверное, придется взять их с собой», — буркнул я, хотя понимал, что это та еще обуза. «Заночуем тут, а потом разберемся». Я начал готовиться к ночлегу. Собрал дрова, которые нашел в крепости, и развел костер. Формация, поддерживающая тепло, все еще работала, но дополнительное тепло не помешает. Я достал из пространственного кармана припасы и разделил их между всеми. «Ешьте», — сказал я, протягивая еду пленникам. «Вам нужны силы, если хотите выжить». Девушки и дети осторожно взяли еду, но продолжали молчать. Я заметил, что они были одеты достаточно тепло. Видимо, торговцы людьми заботились о сохранности своего товара. Хоть что-то хорошее в этой ситуации. Ночь прошла в напряженной тишине. Некоторые из девушек, измученные усталостью, все же заснули, свернувшись у костра. Другие продолжали бодрствовать, настороженно наблюдая за мной. Я не пытался больше расспрашивать их, понимая, что они все еще боятся. Чешуйка свернулась у меня на коленях, довольно посапывая в тепле. Я же провел ночь в медитации, обдумывая дальнейший путь. Когда первые лучи солнца пробились сквозь узкие окна крепости, я услышал тихий голос. «Кто ты?» Я открыл глаза и увидел перед собой одну из девушек. Она была красива, даже несмотря на усталость и следы пережитого ужаса на лице. Ее большие карие глаза смотрели на меня со смесью страха и надежды, а длинные черные волосы с маленькой нефритовой заколкой отливали шелковым блеском. Неудивительно, что ее выбрали для цели продажи. «Меня зовут Джинри», — ответил я, стараясь говорить мягко. «Я вольный практик, путешествую по этим землям». Девушка нервно сжала руки, словно боялась спрашивать дальше. «Что ты собираешься с нами делать?» «Ничего», — выдохнул я. «Буду честен, встреча с вами для меня достаточно проблематична. Возвращаться до деревни — не вариант, а брать вас с собой — только мучить. Да и тут не оставишь, мало ли чего. Дилемма, в общем. Как тебя зовут?» Девушка виновато опустила взгляд, и я тут же пожалел, что рассказал вслух о своих мыслях. «Меня зовут Лора. На самом деле мы все из разных деревень, но последняя, вроде как, в сутках пути отсюда. Торговцы людьми вели нас рядом с ней, там мы нашли ее», — она указала на белокурую девочку, что свернулась в клубочек у костра. «Она совсем не говорит. Мы не заходили в ту деревню, просто увидели, как она бежала нам навстречу. Наверное, подумала, что мы торговцы или что-то вроде того. Эти ее скрутили, и все. Так что, думаю, ты можешь довести нас туда, а там мы уже сами разберемся». Идея Лоры показалась мне вполне разумной. Довести их до ближайшей деревни и дать возможность самим решить свою судьбу – это было лучшим вариантом в сложившейся ситуации. По крайней мере, я им помогу добраться до людей, а дальше небо решит их участь. «Хорошо», — кивнул я, — «думаю, это неплохая идея. Отдохнем здесь еще немного и отправимся в путь». Внезапно я заметил, что чешуйки нет рядом. Оглядевшись, я не увидел ее нигде в зале. «Чешуйка», — позвал я, начиная беспокоиться. В этот момент с верхнего этажа донесся ее писклявый голос. «Папа, папа, я нашла теплый камень». Я нахмурился, не понимая, о чем она говорит. Извинившись перед Лорой, я поднялся на второй этаж. Чешуйка нетерпеливо ерзала рядом с небольшим камнем, излучающим мягкое сияние. «Смотри, папа, он теплый», — восторженно воскликнула она. Подойдя ближе, я внимательно осмотрел находку. Это был не простой камень, а артефакт, поддерживающий формацию вокруг крепости. Небольшой, размером с кулак, он излучал мягкое тепло и едва заметное сияние. «Отличная находка, малышка», — похвалил я чешуйку, поглаживая ее по голове. «Это ключ к формации, которая поддерживает здесь тепло». Осторожно взяв артефакт, я почувствовал, как он пульсирует энергией. «Такая вещь могла оказаться очень полезной в нашем путешествии. Мы можем взять его с собой?» — с надеждой спросила чешуйка. «Конечно», — улыбнулся я, помещая камень в пространственный карман. «Он нам пригодится». В этот момент в крепости стало значительно холоднее. Спустившись обратно, я обратился к девушкам. «Собирайтесь, мы выдвигаемся. Я доведу вас до ближайшей деревни». Девушки и дети с облегчением вздохнули, начиная готовиться к путешествию. Я проверил, чтобы у каждого были припасы, также делая поправку на то, что все они не обладали духовной энергией, а значит, вероятно, нам придется делать привалы, чтобы они отдохнули. Когда все было готово, мы покинули крепость. Ледяной ветер тут же ударил в лицо, напоминая о суровости этих мест. Снег скрипел под ногами, а горизонт терялся в белой мгле. Первые часы пути были самыми тяжелыми. Девушки и дети, не привыкшие к таким условиям, быстро уставали. Я поддерживал их, как мог, иногда нес маленьких девочек на спине по очереди. «Держитесь», — подбадривал я их, — «скоро сделаем привал». К полудню метель усилилась, превратив мир вокруг нас в белое безмолвие. Горы, едва видневшиеся сквозь пелену снега, казались зловещими силуэтами на фоне серого неба. «Папа», — вдруг подала голос чешуйка, — «за такое я хочу, чтобы мы опять ночевали в тепле». Не успел я ответить, как она начала расти. Девушки в ужасе отпрянули, когда маленькая змейка превратилась в огромную змею, способную нести на себе всю нашу группу. «Не бойтесь», — успокоил я их. «Чешуйка хочет помочь, она не желает зла». Змея наклонила голову, приглашая всех забраться ей на спину. Поначалу девушки колебались, но холод и усталость взяли свое. Одна за другой они осторожно взобрались на чешуйку. «Спасибо», — прошептал я, поглаживая ее чешую. Путешествие на спине чешуйки значительно ускорило наше продвижение. Ее огромное тело легко преодолевало снежные заносы. Горы вокруг нас становились все выше и неприступнее. Иногда мы слышали далекий рев лавин, напоминающий о постоянной опасности. Но чешуйка уверенно двигалась вперед, словно чувствуя безопасный путь. К вечеру второго дня пути мы увидели вдалеке очертания искомой деревни. Сердце забилось быстрее от предвкушения тепла и отдыха. Но когда мы приблизились, произошло нечто неожиданное. Белокурая девочка, которая все это время молчала, вдруг начала пронзительно кричать и плакать. Ее крик разорвал тишину, эхом отражаясь от скал. «Тише, тише», — попыталась успокоить ее Лора, обнимая девочку. «Что случилось?» Но ребенок продолжал плакать, указывая на деревню дрожащей рукой. Остальные девушки тоже пытались ее успокоить, но безрезультатно. Что-то в этой ситуации не давало мне покоя. Интуиция кричала об опасности. Похоже, Лора была не права, и эта девочка прибежала к ним вовсе не потому, что считала, будто ей ничего не будет. Она бежала. «Чешуйка», — обратился я к своей верной спутнице, — «останься здесь с девушками. Я пойду проверю деревню. Они станут помехой. Будь осторожен», — прошипела она, обвивая хвостом девушек, защищая от ветра. Я кивнул и двинулся вперед, осторожно ступая по снегу. Чем ближе я подходил к деревне, тем сильнее становилось чувство тревоги. Что-то было не так. Когда я вошел в деревню, мое сердце замерло от ужаса. Передо мной предстала картина, которую я не забуду до конца своих дней. Люди. Они были повсюду. Но это были вовсе не живые люди. Это были ледяные скульптуры, застывшие в момент своей смерти. Мужчины, женщины, дети, все они превратились в ледяные изваяния, навечно застыв в болезненных позах. Их лица искажены страхом и болью, руки протянуты вперед, словно они пытались убежать от чего-то ужасного. Но что бы это ни было, оно настигло их, превратив в вечные памятники своей жестокости. Я медленно шел по улице, не в силах отвести взгляд от этого кошмара. Вот мать, прижимающая к груди младенца. Вот старик, застывший на пороге своего дома. Вот дети, пытавшиеся спрятаться за телегой. Не веря своим глазам, я протянул руку и коснулся одной из скульптур. В тот же миг ледяная корка начала распространяться по моим пальцам с невероятной скоростью. Выругавшись, я быстро активировал контроль ЦИ, направляя поток энергии в руку. Лед неохотно отступил, но чувство холода осталось. «Ледяная ЦИ», – прошептал я, глядя на свою руку. «Да еще такая мощная! Что же здесь произошло?» В этот момент перед моими глазами начал появляться текст безоблачного неба. Я жадно впился взглядом в строки, и чем больше я читал, тем сильнее росло мое удивление. Глава 25. Текст безоблачного неба появился перед моими глазами и заставил меня в очередной раз удивленно пробежаться глазами по заданию. Задание. Гнев небес. Цель. Даже небо не может игнорировать того ужаса, что произошел в этой деревне. Вы должны найти и остановить существо, что так ужасно поступило с простыми смертными. Штраф. Небо не забудет твоего безразличия, и холод вечности коснется твоей души. Я медленно выдохнул, осознавая всю тяжесть ситуации. Это было не просто заданием, это был долг перед самим небом. Нельзя игнорировать подобное зло, иначе оно могло распространиться дальше, превращая живые деревни в царство вечного льда. Нужно найти виновника и остановить его, пробормотал я, осматривая застывших жителей. Иначе эта деревня будет не единственной жертвой. Активировав духовное зрение, я вгляделся в ледяные статуи. То, что я увидел, заставило меня затаить дыхание. Тонкие нити жизненной энергии все еще пульсировали внутри ледяных оболочек. Они были слабыми, едва заметными, но были. «Они живы», – прошептал я, не веря своим глазам. «Значит, их еще можно спасти». Подойдя ближе, я внимательно осмотрел ци льда, что сковывало людей. Чтобы спасти их, нужно было заставить того, кто обратил их в лед, поглотить свою же ци. Задача казалась почти невыполнимой, потому что не похоже, чтобы это сделал какой-то практик, слишком грубо это было, не было ничего похожего на технику в том, что происходило тут. Но кто? Духовный зверь? Тогда что у него за сила? Осмотревшись, я заметил дом на самой окраине деревни. Он стоял особняком, и вокруг него не было видно ни одной ледяной скульптуры. Это место могло стать временным убежищем для девушек, которых я спас. К тому же внутри никого не оказалось, да и не было, судя по запущенному состоянию, достаточно давно. Вернувшись к чешуйке и девушкам, я увидел, что белокурая девочка уже успокоилась и спала. Остальные выглядели измученными, но держались. «В деревне никого нет», — солгал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более убедительно. Подозвав Лору, я отвел ее в сторону и тихо произнес: «Послушай внимательно. Деревня подверглась нападению некоего существа, но жителей еще можно спасти. Я займусь этим, а вы пока подождете в дальнем доме, который пустует». Глаза Лоры расширились от удивления и страха. «Но как вы собираетесь их спасти? И не опасно ли оставаться здесь?» «Не беспокойся», — ответил я, стараясь звучать уверенно. «Мне в любом случае они стали бы помехой, но и бросить этих людей тоже не вариант. Я оставлю вам артефакт, сохраняющий тепло, и установлю защитную формацию. Вы будете в безопасности. Твоя задача – следить, чтобы все оставались в доме и не выходили наружу. Ты сможешь это сделать?» Лора кивнула, в ее глазах появилась решимость. «Да, я справлюсь. Спасибо вам, господин Джин. Вы действительно благородный человек. Не в благородстве дело», – покачал я головой. «Самое главное – не высовывайтесь и ждите меня. Я не могу оставить вас в этом опасном месте одних, но если это будет временно, то все в порядке. К тому же, с вами останется чешуйка». Лора тяжело выдохнула и, собравшись с духом, обратилась к своим спутницам. «Послушайте все, мы остановимся в этой деревне, в пустующем доме, пока не утихнет метель. Господин Джин убедится, что окружающая местность безопасна, и только потом мы сможем отправиться дальше, к своим деревням». Девушки согласно закивали. Они были слишком уставшие, чтобы спорить или задавать вопросы. «Чешуйка», — обратился я к своей верной спутнице, — «отвези их к дому на окраине деревни. Я покажу дорогу». Огромная змея послушно двинулась вслед за мной, неся на своей спине наших внезапных попутчиц. Когда мы добрались до дома, я помог девушкам спуститься и завел их внутрь. Дом был простым, но уютным. В углу стояла большая печь, которую мы тут же растопили. Тепло медленно начало наполнять помещение, и я увидел, как напряжение немного отпустило девушек. Достав из пространственного кармана артефакт, сохраняющий тепло, я установил его в центре комнаты. «Этот камень поможет не замерзнуть, даже если огонь в печи погаснет», — объяснил я. Затем я вышел наружу и начал устанавливать защитную формацию. 7 флагов, подаренных императором, идеально подходили для этой задачи. Я расставил их по периметру дома, активируя каждый своей ци. По воздуху вокруг здания прокатилась волна энергии, после чего лишь духовным зрением можно было заметить спирали, по которым двигалась ци, защищая это место. Вернувшись в дом, я обратился к девушкам. «Я оставлю достаточно провизии, чтобы продержаться некоторое время. Не выходите из дома, что бы ни случилось. Я вернусь, как только смогу». Повернувшись к чешуйке, я продолжил. «Мне нужно, чтобы ты осталась здесь и присмотрела за ними. Но, папа, я хочу пойти с тобой. Там опасно». Тут же возмутилась змейка. Я улыбнулся, погладив ее по голове. «Обещаю, я принесу тебе самый вкусный артефакт, какой только смогу найти». Глаза чешуйки загорелись, и она с важным видом произнесла. «Вообще-то, я считаю, что должна остаться, чтобы защитить этих человеческих женщин. Это мой долг». Я с трудом сдержал смех, видя, как она пытается скрыть свое нетерпение получить обещанную награду и выдавая мои мысли за свои. Убедившись, что все в порядке, я вышел из дома. Холодный ветер тут же ударил в лицо, напоминая о суровости этих мест. Активировав духовное зрение, я начал искать следы ледяной ци. Тонкая, едва заметная нить энергии тянулась от деревни куда-то вдаль. Я достал артефактный компас и с удивлением обнаружил, что он указывает в том же направлении. «Интересно», — пробормотал я. «Похоже, существо, превратившее деревню в ледяное царство, и том техники лунного света находится в одной стороне. Странное совпадение». Пронизывающий ветер завывал, швыряя в лицо колючие снежинки, словно пытаясь остановить мое продвижение вперед. Тонкая нить ледяной ци, едва различимая даже для моего духовного зрения, вела меня сквозь бескрайние снежные просторы. Каждый шаг давался с трудом, ноги проваливались в глубокий снег, а холод, несмотря на защитную мантию, пробирал до костей. Прошли часы, а затем и целый день, но след не прерывался. Иногда он становился настолько слабым, что казалось, вот-вот исчезнет совсем. В такие моменты сердце начинало биться чаще, а разум искал решение. Но каждый раз мое особое духовное зрение, словно по воле самого неба, улавливало едва заметные отголоски ледяной энергии, позволяя продолжить путь. На исходе дня, когда даже моих сил было уже недостаточно для дальнейшего движения, а надежда найти источник этой странной ци начала угасать, горизонт внезапно изменился. Вдалеке появились очертания чего-то, напоминающего горы. Но чем ближе я подходил, тем яснее становилось, что это вовсе не обычные горы. Передо мной возвышались гигантские нагромождения льда, острые и неестественные. Они напоминали огромный частокол, созданный рукой невероятно могущественного практика. Каждая ледяная игла была размером с небольшую гору, их острые вершины, казалось, пронзали само небо. «Невероятно», — прошептал я, оглядывая это величественное и пугающее зрелище. «Какая сила могла создать подобное?» Чем дальше я продвигался через это ледяное царство, тем отчетливее становилось понимание, что я нахожусь на месте древнего сражения. Следы могущественных техник были повсюду, застывшие во льду, словно отпечаток времени. Вот огромная воронка, заполненная льдом, след от удара невероятной силы. Рядом, застывшие волны, похожие на океанские, но созданные из чистого льда. А дальше, странные искривления пространства, где лед изгибался немыслимым образом, нарушая все законы природы. Это место дышало историей и силой. Здесь когда-то схлестнулись титаны, практики, чья мощь выходила за рамки понимания. Их битва изменила саму суть этого места, превратив его в вечный памятник их силе. «Неудивительно, что обычные люди не забредают сюда», — пробормотал я, осторожно обходя очередной ледяной выступ. «Само пространство здесь искажено. Духовная энергия настолько плотная, что даже дышать тяжело. В этом плане хорошо, что я был на текущей ступени возвышения и мог приспособиться к этим условиям, иначе я бы умер еще на подступах». Внезапно, среди хаоса ледяных структур я заметил нечто, напоминающее строение. Это была крепость, органично вписанная в окружающий ландшафт. Ее стены, казалось, были продолжением ледяных наростов, а башни вздымались ввысь, сливаясь с остроконечными пиками вокруг. След ледяной ци вел прямо к этой крепости, что интересно, артефактный компас тоже. Сердце забилось чаще, цель была близка, но вместе с тем росло и напряжение. Что или кто мог обитать в таком месте? Осторожно приблизившись к воротам крепости, я активировал все свои защитные техники. Лунная сфера окутала меня серебристым сиянием, а лунарис в руке слабо пульсировал, готовый в любой момент ответить на мой зов. Ворота крепости открылись с протяжным скрипом, словно приглашая войти. Внутри царил полумрак, лишь слабое голубоватое свечение исходило от стен, создавая причудливую игру теней. И тут я увидел ее. В центре огромного зала, на троне из чистейшего льда, сидела она, воплощение зимней красоты. Ее кожа была белой, как свежевыпавший снег, волосы напоминали серебристые нити инея, а глаза сверкали, как драгоценные сапфиры. Девушка была прекрасная и устрашающая одновременно. «Приветствую тебя, путник», ее голос был подобен шелесту снежинок на ветру. «Давно ко мне не забредали гости, особенно такие интересные». Ее взгляд скользнул по мне, и я почувствовал, как по коже пробежал холодок. В глазах этой необычной девушки читалось что-то хищное, голодное. «Кто ты?» – спросил я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Это ты превратила жителей деревни в ледяные статуи? Говори». Ледяная дева улыбнулась, и эта улыбка заставила меня внутренне содрогнуться. Аура девушки была давящая, и даже без взгляда духовным зрением стало ясно, что мы примерно на одной ступени возвышения. «О, ты об этом?» Она небрежно махнула рукой. «Да, это моих рук дело, но не стоит об этом беспокоиться. Люди, всего лишь пища. А ты выглядишь особенно аппетитно. Столько энергии, столько силы. Я с удовольствием откушу от тебя кусочек». Она медленно поднялась с трона, и я увидел, как вокруг нее закружились снежинки, создавая причудливый танец. «Знаешь», — продолжила она, делая шаг в мою сторону, — «я уже очень давно не встречала столь сильного практика. Обычно ко мне забредают лишь жалкие смертные, в которых едва теплится жизнь. Но ты станешь настоящим пиршеством». Ее слова заставили меня напрячься. Я выхватил и крепче сжал лунарис, готовясь к неизбежному столкновению. «К сожалению, разговоры бы тут не помогли. Ты говоришь о людях как о еде», — произнес я, чувствуя, как внутри закипает гнев. «Сколько жизней ты уже погубила?» Ледяная дева рассмеялась, и этот смех был подобен звону ледяных колокольчиков. «О, мой дорогой!» – промурлыкала она, – «я перестала считать очень давно. Знаешь, процесс довольно интересный. Хочешь узнать, что я сделаю с тобой? Сначала я замораживаю человека, пропитывая ледяной ци. Это меняет вашу жизненную силу, делает ее вкуснее. А потом, спустя некоторое время, я их пожираю. Это как выдержанное вино. Чем дольше ждешь, тем лучше вкус. А у тебя и своя ледяная ци есть». Девушка схватилась за лицо, которое в этот момент изображало какой-то самозабвенный экстаз. «Какая же вкусно-то!» Ее слова вызвали во мне волну отвращения и ярости. Эта красота была лишь маской, скрывающей чудовище. «Ты не уйдешь отсюда», — сказал я, принимая боевую стойку. «Я остановлю тебя». Ледяная дева снова рассмеялась, но на этот раз в ее смехе слышались нотки раздражения. «Ох, как же вы, люди, предсказуемы!» Она покачала головой. «Всегда готова играть в героев. Но знаешь что, мне это даже нравится. Так намного интереснее. Останови меня, жалкий практик. Я столько лет копила силы, ела людей, чтобы наконец возвыситься и стать той, кто я есть. Думаешь, я отдам свою жизнь кому-то вроде тебя?» С этими словами она атаковала. Ее движения были стремительными, словно порыв зимнего ветра. Я едва успел активировать лунную сферу, когда ее ледяные когти встретились с моей защитой. Удар был настолько мощным, что меня отбросило назад. Я врезался в ледяную стену, чувствуя, как трещат ребра. Сильная, безумно сильная, но боль лишь обострила мои чувства. «Ты крепче, чем я думала», — прошипела ледяная дева. Ее прекрасное лицо исказилось от злости. Но это ненадолго. Она снова атаковала, и на этот раз я был готов. Лунарис в моей руке засветился серебристым светом, встречая ее атаку. Сталь и лед столкнулись, высекая искры. Мы кружили по залу, обмениваясь ударами. Каждое ее движение было смертоносным, каждая атака несла в себе холод вечной мерзлоты. Но я не сдавался, отвечая ударом на удар. Внезапно ее лицо начало меняться. Прекрасные черты исказились, кожа покрылась мехом, а из спины выросли 5 пушистых хвостов. «Ледяная лисица», — выдохнул я, узнавая ее истинную форму. «Так вот о чем ты говорила. Ты духовный зверь, достигший человеческого облика. Я вспомнил духовного тигра, которого коснулась демоническая ци. Существо преодолело границу между зверем и человеком, когда сражалось с наставником и мной. Но в отличие от того благородного создания, эта лисица была воплощением жестокости и алчности. Умный мальчик», — прорычала она, обнажая острые клыки, — «но это тебе не поможет. Ты станешь моей лучшей трапезой за последние столетия. Благодаря тебе я смогу преодолеть земную сферу, и тогда даже самые сильные духовные звери этого мира будут считаться со мной. Ну же, прими свою судьбу». Глава 26. Ледяная лисица, изменив свой прекрасный человеческий облик, предстала передо мной во всем своем зверином великолепии. Ее 5 хвостов, покрытые серебристым мехом, развивались за спиной, словно знамена зимы. Глаза, некогда сапфирово-синие, теперь горели яростным голубым пламенем. Клыки, острые как кинжалы, влажно поблескивали в тусклом свете ледяного зала. «Ты пожалеешь, что посмел бросить мне вызов», — прорычала она, и ее голос, некогда мелодичный, теперь напоминал скрежет льда о камень. Не теряя ни секунды, лисица атаковала. Ее лапы коснулись пола, и в тот же миг вокруг меня выросли острые ледяные шипы. Они вырывались из земли с невероятной скоростью, грозя пронзить мое тело. Использовав поступь водного дракона, я скользнул между шипами, чувствуя, как они проносятся в миллиметрах от моего тела. Лунарис в моей руке засветился серебристым светом, готовый ответить на атаку. «Неплохо для человека», — усмехнулась лисица. «Ледяная буря». Ее хвосты взметнулись вверх, и воздух наполнился тысячами ледяных осколков. Они кружились вокруг меня, словно рой разъяренных ос, готовых в любой момент атаковать. «Лунная сфера», — выкрикнул я, активируя защитную технику. Серебристый купол окружил меня, и ледяные осколки разбивались о него, создавая звон, похожий на хрустальные колокольчики. Но я знал, что долго так продолжаться не может. Нужно было контратаковать. «Поток тысячи рек», — призвал я свою водную технику. Огромная змея, созданная из воды и лунного света, вырвалась из-под земли. Она устремилась к лисице, разрывая ее ледяную бурю. Зверь зарычал, видя приближающуюся опасность. Ее лапы ударили о землю, и перед ней выросла массивная ледяная стена. Водяная змея врезалась в нее, разбиваясь на тысячи капель. «Глупый человек», — оскалилась лисица, — «думаешь, вода может победить лед?» Но я уже был готов к следующей атаке. Лунарис в моей руке засветился ярче, и я нанес серию быстрых ударов по ледяной стене. Клинок, усиленный лунной ци, прорезал лед, словно масло. Лисица отпрыгнула назад, ее глаза расширились от удивления. «Как ты смог разрушить мой лед?» «В моем арсенале не только вода», — ответил я, готовясь к новой атаке. Зверь зарычал, и его ярость, казалось, материализовалась в воздухе. Температура в зале резко упала, и я увидел, как мое дыхание еще более отчетливо превращается в облачка пара. «Хватит игр», — прорычала лисица. «Ледяной саркофаг». Ее тело засветилось холодным голубым светом, и внезапно весь зал начал покрываться толстым слоем льда. Стены, пол, потолок, все превращалось в одну сплошную ледяную массу. Я почувствовал, как лед начинает подбираться к моим ногам, пытаясь сковать движение. Нужно было действовать быстро. Я использовал удар полумесяца, направляя Лунарис вниз. Серебристая дуга света разрезала лед вокруг моих ног, позволяя мне освободиться. Но лисица не собиралась останавливаться. Ее 5 хвостов развернулись веером, и из каждого вырвался поток ледяной энергии. «Воля пятихвостой лисицы», — прорычала она. 5 потоков ледяной ци закружились вокруг меня, создавая смертоносный вихрь. Каждое прикосновение этой энергии оставляло на коже болезненные ожоги от холода, даже несмотря на мою устойчивость и защитную одежду. Я сконцентрировался, позволяя лунной ци течь по всему телу. Лунарис в моей руке засветился ярче, словно отвечая на мой призыв. Мое тело двигалось, словно в трансе, клинок описывал сложные фигуры в воздухе. Каждое движение создавало серебристый след, который разрезал ледяные потоки лисицы. Благодаря духовному зрению я мог прекрасно видеть и уворачиваться от такой опасной атаки. Зверь зарычал от ярости, видя, как его техника разрушается. Невозможно. Никто не мог противостоять моему танцу 5 хвостов. Но я не останавливался. Каждый шаг, каждый взмах меча приближал меня к лисице. Она пыталась отступать, создавая новые ледяные преграды, но Лунарис разрушал их одну за другой. Наконец, я оказался достаточно близко. Лунарис описал широкую дугу, и его лезвие оставило глубокий порез на боку лисицы. Зверь взвыл от боли, отпрыгивая назад. «Ты ранил меня», — прошипела моя противница, ее глаза горели ненавистью. «Будь ты проклят», но в ее голосе я уловил нотки страха. Она поняла, что встретила достойного противника. Лисица развернулась, готовясь к бегству. Ее лапы засветились голубым светом, создавая ледяную дорожку, по которой она могла скользить с невероятной скоростью. «О, нет, ты не уйдешь», — тихо сказал я, активируя поступь водного дракона. Мое тело словно растворилось в воздухе, оставляя за собой лишь размытый след. Я двигался с такой скоростью, что мир вокруг казался застывшим. В мгновение ока я оказался перед лисицей, преграждая ей путь к отступлению. Лунарис упирался в ее горло, готовый в любой момент нанести смертельный удар. «Сдавайся», — произнес я, глядя прямо в ее полные ярости глаза. «Ты проиграла». Лисица зарычала, но не посмела двинуться. Она знала, что одно неверное движение, и клинок пронзит ее горло. «Чего ты хочешь, человек?» — прошипела та, кто, действительно, достигла многого, но небо видит все. «Если хочешь смерти, то я буду сражаться до конца и заберу тебя с собой». «Нет», — покачал я головой. «Ты пойдешь со мной и освободишь тех людей в деревне от своей ледяной ци». Глаза лисицы расширились от удивления. «Ты хочешь спасти этих жалких смертных? Зачем? Они всего лишь пища. Для тебя, может быть», — ответил я, чуть сильнее надавив клинком. «Ты освободишь их или умрешь здесь и сейчас». Лисица молчала несколько долгих мгновений, ее глаза метались, словно в поисках выхода. Наконец, она опустила голову. «Хорошо, человек, я сделаю это. Но знай, однажды ты пожалеешь о своем милосердии». Я кивнул, медленно опуская Лунарис. Лисица поднялась на ноги, ее хвосты поникли, выражая поражение. Однако, как только я убрал клинок, она тут же метнулась вперед, направляя на меня все пять хвостов. От четырех я увернулся, успев среагировать, но пятый слегка коснулся руки. Это было легкое прикосновение, совсем не болезненное на первый взгляд, но, глупый человек, рассмеялась она, думал, я подчинюсь тебе, я, духовный зверь, а ты, всего лишь смертный, получивший частичку силы неба. Ледяная ци вмиг окутала меня, и я почувствовал, как мое тело начинает покрываться инеем. Холод пробирался глубже, стремясь заморозить мое сердце. Она использовала ту же технику, которой заморозила людей в деревне. Лисица ликовала, ее смех разносился эхом по ледяной крепости. «Ты доверился мне, и это стало твоей ошибкой», — прошипела она. «Теперь ты замерзнешь, как и все остальные смертные. А потом я сожру тебя, наслаждаясь каждым кусочком твоей плоти и духовной энергии». Но она не знала одного. Не знала, что мое тело уже давно привыкло к ледяной ци, и я спокойно мог подавить ее духовную энергию. Сконцентрировавшись, я начал собирать всю ледяную ци в своем теле. Я чувствовал, как она течет по моим меридианам, как смешивается с моей собственной энергией. А затем, в один миг, я подчинил ее себе. Ледяной покров, сковывавший мое тело, начал трескаться и осыпаться. Я выпрямился, глядя прямо в глаза потрясенной лисицы. «Как это возможно?» — воскликнула она. «Никто не может противостоять моей ци. Ты многого не знаешь о мире вне этих ледяных просторов. То, что ты стала такой сильной, лишь везение и не более», — ответил я, делая шаг вперед. «Будь ты ближе к центру континента, тебя давно сожрали бы более сильные звери. Ты слишком привыкла к своим уютным условиям, и тебе никто не бросал вызов». Лисица зарычала и бросилась в атаку. Ее клыки и когти были нацелены на мое горло. Но на этот раз я был готов. Лунарис в моей руке засветился ярким серебристым светом. Я направил в него свою лунную ци, чувствуя, как клинок становится продолжением моей руки. Мы встретились на полпути. Ее клыки против моего меча. Ее ярость против моей решимости. Лунарис вошел в ее тело беззвучно, практически не встретив сопротивления. Лисица замерла, ее глаза расширились от шока. «Проклятый человек!» – прохрипела она, кровь текла из ее пасти. «Ты!» С этими словами свет в ее глазах погас, и могущественный дух, терроризировавший эти земли, испустил последний вздох. Я осторожно опустил ее тело на землю, чувствуя странную смесь облегчения и грусти. Она была чудовищем, но все же живым существом. «Духовные звери должны жить так, как заведено природой», — прошептал я, глядя на тело лисицы. «Гнаться за возвышением, Вредить людям это не их путь. Внезапно грудь лисицы начала светиться странным голубым светом. Я осторожно приблизился и увидел, как ее плоть расступается, открывая нечто удивительное. Внутри ее груди лежало сердце, но необычное. Оно было создано из чистого льда, прозрачного, как горный хрусталь. Внутри него пульсировала голубая энергия, создавая впечатление, что сердце живое, пульсирующее. Я осторожно извлек его, чувствуя, как холод пронизывает мои пальцы. Это было ядро духовного зверя, но измененное после прорыва и обращения в человеческий облик. «Вот значит как», – прошептал я, разглядывая ледяное сердце. «Возможно, с его помощью я смогу освободить жителей деревни. Хотелось бы верить». Убрав ядро ледяной лисицы, я перевел дух и достал из пространственного кармана артефактный компас. Стрелка уверенно указывала вглубь ледяной крепости. «Что ж, надеюсь, ты не поведешь меня дальше в эти северные края. Я порядком устал от этой холодрыги», – пробормотал я, направляясь в указанном направлении. Коридоры крепости становились все уже извилистее. Лед на стенах приобретал причудливые формы, создавая иллюзию, будто я иду сквозь застывшие волны океана. Холод пронизывал до костей, но внутренний огонь практика не позволял мне замерзнуть. Наконец, коридор закончился, и я оказался в огромном зале. То, что предстало перед моими глазами, заставило меня на мгновение замереть от удивления. Зал был буквально завален всевозможными предметами. Оружие, доспехи, странные механизмы, свитки, все это в беспорядке валялось повсюду, создавая впечатление какого-то безумного склада. «Вот это да!» – прошептал я, осторожно ступая между грудами артефактов. Я поднял ближайший ко мне меч. Его рукоять была украшена драгоценными камнями, а лезвие покрыто замысловатыми узорами. Однако стоило мне влить в него каплю ци, как стало ясно, этот некогда могущественный артефакт теперь не более чем красивая безделушка. «Все лишено ци», – пробормотал я, осматривая другие предметы. Кто-то выкачал из них всю энергию. Внезапно мой взгляд упал на нечто, заставившее кровь застыть в жилах. В углу зала лежали кости, человеческие кости. Я осторожно приблизился и увидел, что их было двое. Два скелета, лежащие в позах, говорящих о яростной схватке. И тут все встало на свои места. Картина прошлого начала складываться в моей голове, словно мозаика. Два могущественных практика сошлись здесь в смертельной битве. Использовали все свои артефакты, всю свою силу и в итоге убили друг друга. Я представил, как ледяная лисица, тогда еще, вероятно, обычный духовный зверь, набрела на это место. Она нашла останки практиков и сокровищницу артефактов. И, движимая инстинктом и жаждой силы, она сожрала их останки, поглотила силу всех артефактов. Вот как ей удалось достичь такого уровня возвышения. По этой же причине она была слабее, чем могла, ведь она достигла своего уровня, не преодолевая препятствия, а пользуясь найденным сокровищем. Но жажда силы не знает границ. Достигнув определенного уровня, лисица захотела большего и начала охотиться на людей из северных деревень, используя их как источник энергии. Странно, что другие деревни об этом не знали, рассуждал я вслух, продолжая осматривать зал. Хотя, учитывая, насколько суровы здешние условия, неудивительно, что каждая деревня живет сама по себе. Многие из них, вероятно, даже не подозревают о существовании друг друга, или же все списывали на нашествие духовных зверей. Мой взгляд снова упал на компас. Стрелка теперь указывала на гору свитков в дальнем углу зала. Я осторожно приблизился, стараясь не потревожить хрупкие, покрытые инеем свитки. Среди множества свитков один привлек мое внимание. Он выглядел пустым, как и остальные тома лунного света. Я взял его в руки и почувствовал легкое покалывание в пальцах. «Вот и ты», — улыбнулся я, разворачивая свиток. Бумага была абсолютно чистой, лишенной каких-либо признаков износа или старения. Сконцентрировавшись, я направил каплю своей лунной ци в свиток, и на бумаге начали проявляться слова. Том 5. Техника звездного неба. Однако после названия текст словно застопорился, не желая больше показываться мне. Я моргнул, не веря своим глазам. Звездного неба, но ведь я искал технику лунного света. Может, это какая-то ошибка, но нет, стрелка компаса сияла, указывая на этот свиток, к тому же это было пятым томом. Что ж, может, пятый том отличается, но в любом случае мне нужно найти еще четвертый, чтобы понять полную картину. Вот же, выдохнул я, пытаясь заставить проявиться остальной текст, но тщетно. Свиток хранил свои секреты даже от меня. С тяжелым вздохом я убрал свиток в пространственный карман. Выбора не было, нужно найти четвертый том. Только тогда я, скорее всего, смогу прочесть этот свиток и, возможно, завершить изучение техники. Еще раз оглядев зал, я понял, что больше здесь делать нечего. Все ценное давно поглощено ледяной лисицей, а оставшийся хлам вряд ли кому-то пригодится. Покинув ледяную крепость, я направился обратно в деревню. Холодный ветер бил в лицо, но мысли о предстоящей задаче грели душу. Я должен был освободить жителей деревни от ледяного плена и надеялся, что мой план сработает. Прошло несколько часов стремительного забега. Достигнув центральной площади деревни, я достал ледяное сердце лисицы. Оно пульсировало в моих руках, словно живое. Как только я поднял его над головой, сердце начало светиться ярким голубым светом. Ледяная ци, сковывавшая жителей деревни, словно по команде, начала отделяться от их тела и устремляться к сердцу. Это было поистине завораживающее зрелище, потоки голубой энергии, танцующие в воздухе и сливающиеся с пульсирующим кристаллом в моих руках. Постепенно лед на телах жителей начал таять. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. И вот, один за другим, они начали пробуждаться от своего сна. И пока что они не обращали внимания на меня, что меня более чем устраивало. Что случилось? Пробормотал пожилой мужчина, первым пришедший в себя. Где мы? Сколько времени прошло? Раздался женский голос. Тот зверь. «Прошу, скажите, что тот зверь ушел». Ледяное сердце в моих руках стало заметно тяжелее. Оно буквально пульсировало от поглощенной энергии. Я понимал, что если найду спокойное место для медитации и поглощу эту энергию, то смогу достичь серьезного прорыва. Хороший трофей получился от этого сражения. Оставив растерянных жителей приходить в себя и разбираться с произошедшим, я направился к дому, где оставил девушек и чешуйку. По мере приближения я заметил, что дом выглядит иначе, более ухоженным, что ли. Едва я переступил порог, как меня окутало приятное тепло. Внутри было уютно, словно я вернулся в родной дом после долгого путешествия. «Папа, ты вернулся!» — раздался радостный возглас чешуйки. Моя верная спутница тут же обвелась вокруг меня, выражая свою радость. «Я же говорила, что он вернется!» — улыбнулась Лора, выходя из соседней комнаты. «Добро пожаловать, господин Джин!» Поприветствовали меня остальные девушки. В этот раз они были более разговорчивы. Этот дом был заброшен, но мы привели его в порядок, с гордостью сообщила чешуйка. Правда, здорово получилось. Я оглядел комнату. Действительно, девушки проделали огромную работу. Пол был чисто вымыт, старая мебель почищена и расставлена, а в углу уютно потрескивал огонь в печи. Вы молодцы, искренне похвалил я и аккуратно отвел Лору в сторону. Но она тут же отрицательно кивнула. «Все в порядке», — я рассказала им. «Господин Джин, я понимаю, что вы не хотели нас пугать, то в спокойной атмосфере такую тяжелую весть все приняли не так остро. Что ж, тогда у меня новости для всех вас», — оглядел я девушек. Все тут же замолчали, внимательно посмотрев на меня. «Жители этой деревни спасены», — начал я. «Духовный зверь, который их заморозил, больше не причинит никому вреда. Вот только тех, кого этот дух уже поглотил, к сожалению, не вернуть, а я даже не могу представить, сколько их. Увы, я не всесилен». Лица девушек помрачнели, но в их глазах все еще светилась надежда. «Теперь вы можете спокойно отправляться в свои родные деревни», — закончил я. «Опасность миновала. Благодарим вас, благородный мастер», — воскликнула одна из девушек, низко кланяясь. «Вы спасли не только нас, но и целую деревню», — добавила другая. «Мы никогда не забудем вашей доброты». Девушки одна за другой начали кланяться, отчего мне стало крайне неловко. Однако ситуацию спасла чешуйка, которая непонимающим взглядом смотрела сначала на девушек, потом на меня. «Ну, вообще-то я тоже благородный мастер», — вдруг заявила она, гордо выпрямившись. «Я тоже помогала». Ее слова вызвали волну смеха, разрядив напряженную атмосферу. Даже я не смог сдержать улыбку. «Да, чешуйка, ты тоже молодец», — потрепал я ее по голове. «Без тебя бы точно ничего не вышло».